Четвертое. Жила-была одна тетенька. Почти молодая, почти красивая, почти удачливая. С непыльной работой, какой-то зарплатой и собственной приемной. Правда, кабинет за приемной был чужим. И так ее это почти заедало, что тетенька на все была готова, чтобы с ним покончить. И когда начальница сказала, что для этого надо не думать, а делать, что говорит начальница, которая виднее, тетенька решила слушаться. И покончила с этим, с сомнениями, да и с собой, почти. Чуть-чуть не успела. Толку от Луизы не было. Она не могла сказать больше 5 слов подряд, рыдала, просила прощения и валила все на Таисию Федоровну. Но суть я более-менее разобрал. Жила-была одна директор школы. Нормально жила. На хорошем счету у начальства, приличная школа, толковые ученики с небедными родителями. Но решила директриса, что этого мало. Что можно школу сделать приличней, детей вышколенней, а родителей послушней и щедрей. А для этого нужна сила, которой будут подчиняться все-все, даже самые начальники и богачи. Тут как раз какая-то сила под руку подвернулась. Директор не стала разбирать, чистая эта сила или наоборот. И договорилась с ней. И сгинула. Это не рыдающая Луиза рассказала, и не директриса, естественно, которая могла слабо дышать, на кроме этого не могла ничего. Это я сам понял, и, наверное, не ошибся. Я другого понять не мог, хоть с ошибкой, хоть с натяжкой. Как Таисия Федоровна умудрилась пообщаться с Убыром, уцелеть и заключить некое соглашение? Нет, не так. Это фиг с ним как. Когда-нибудь узнаю. А вот точно не узнаю и не пойму, как неглупая взрослая женщина с огромным административным и педагогическим опытом умудрилась ввязаться в договоры с тварью, которая договариваться не умеет в принципе. Это ж не книжка про Мефистофеля и не кино про сделку с дьяволом. Это жизнь. В жизни даже ребенок всего один раз обещанию чужака верит. Ну или два, если тупой совсем. Да и чужие люди, как правило, ничего не обещают. А если обещают, то так, чтобы чисто отвязаться. А уж не люди. Ну, она просто не знала. Она просто думала, что умнее всех, авторитетнее всех. Ее же 20 лет все-все-все слушались. Как можно было подумать, что кто-то не послушается? И как можно было подумать, что все, что она умеет и может, это как в ринге навыки велосипедиста? Не надо с ними соваться в чужой мир. И не надо на них надеяться, если чужой мир сунулся к тебе. Глупая эта поговорка про с волками жить. С волками жить нельзя. Можно убегать или убивать. А если по волчьи выть, найдут повою быстренько и горло откусят. За то, что не волк. И хоть ты всех вокруг 8 раз предай. Директриса предала. И Луиза тоже. Всех. Своих, чужих, любимых, нелюбимых, отличников, балбесов, богатых и бедных. Сдали людей нелюдям. Сами, добровольно. Ни один убырлы на такое не способен. «Ну да», — сказала Деваны. «Только люди на такое способны. И на самое доброе, и на самое злобное. Причем иногда это один и тот же человек. А ты, Наилек, говоришь, убыры, убыры. Убыры — это, так сказать, повод». «Фига себе повод», — подумал я и чуть было не выступил на тему, «ты бы на сына и мужа своего посмотрела, поняла бы, какой это повод». Но не стал. Деваны этого не заслужила, да и правота в ее словах была. Неприятная, но очевидная. Мы так и сидели в кабинете директора без директора. Димон с Михой и Фагим Абыем утащили ее в медпункт. Медсестра с работы давно срулила, но Фагим Абый оказался знатоком и в этой области. Он ловко наставил разных уколов директрисе и всем потерпевшим. Их целая куча набралась, потерпевших. Медпункт напоминал то ли фильм ужасов, то ли мрачную фантастику про заблудившийся космический корабль. Фагим Абый наш охранник. Он, когда прибежал на звон стекол в класс продленки, сперва меня немножко убить хотел. Потом санитаров из дурдома вызвать. Это уже доброй традицией стало. Причем на сей раз санитары предназначались и мне, и подоспевшему Сырычу. Ну и всем остальным, включая самого Фагима Быя тоже. Затем он рассмотрел пробоины и дырки на спасенных телах и почти поверил. Окончательно его убедил Андрей Вячеславович, наш физрук. Димон с Михой его в каморке при спортзале нашли, где сами прятались после того, как из класса уползли. Прятались, чуть собирались выйти, всякие звуки возникали, и они опять прятались. А на третьем, что ли, часу пряток из-за матов восстал Чеславыч, никакущий и активный. Напугал парней страшно, они вчесали и налетели на нас с Фагимом. Я Чеславыча не люблю, он мне трояк пару раз поставил ни за что. Ну и в целом большой любитель докопаться до всех и на девчонок смотрит так, что они ерзать и прикрываться начинают. Но шарахнуло его «будь здоров», и Фагима бы это увидел. Разубыривание тоже увидел. И поверил. Пробормотал очень длинную фразу. Заметив мою сосредоточенную ухмылку, велел не запоминать, а то бошку оторвет. И пошел со мной и пацанами по школе разубыривать остальных. Остальных-то почти и не осталось. Эдуардовна да хана. Хана сидела в классе у Эдуардовны, вернее полулежала, за первой партой, и мутными глазами упиралась в доску, ни на что не отвлекаясь. Эдуардовна тоже не отвлекалась, так и расчерчивала доску, костяшками пальцев. Мел кончился, на костяшках кожа стерлась, она и не заметила. Знай, выводила неровные багровые загогулины. Я, скорее всего, и один справился бы. А с пацанами и Фагимом, можно сказать, в легкую прошло. Хотя их трясло, как стиральные машины на неровном полу. Далее Фагим принялся таскать и колоть. Пацаны помогали, я тоже, уж как мог. Кудряшова вон на себе полпути волок, пока с лестницы вниз башкой едва не сыграл. Тут меня Миха с Димоном и освободили. А директрису я тащить отказался. Так ей и надо, пусть сдохнет. Миха с Димоном посмотрели на меня молча, покорячились и позвали Фагима. А когда они укряхтели прочь, Деваны, молча гладившая Дильку по голове и спине, сказала: «Наилюк, ты неправильно говоришь, мне кажется. Если директор умрет, получится, что человека меньше стало. Это зло. А если не умрет без нашего лечения, тоже с этими останется, с дырявыми. Получается, что ты отдаешь этим самым злу людей, которые тебе не нравятся. От этого зло становится сильнее. И в следующий раз тебе придется отдать уже того, кто нравится». «Да нифига», — сказал я упрямо, — «своих я не отдам, а чужие пусть сдохнут, тем более предатели». «А это будет уже неважно, свой или чужой. Отдаешь кого-то, значит предаешь». «Предать предателя ничего плохого», — заметил я с усмешкой. «Предать», — повторила Деваны. «Деваны, ну что ты заладила? Предать, предать. Она сама выбрала сторону. Пусть там и будет до конца. И нечего тут. Кто не с нами, тот против нас». Вспомнил я услышанное где-то. «Ой, да ну тебя! Ерунда это полная! Все наоборот. Кто не против нас, тот с нами. А кто против нас, тот может быть с нами. А если ты его уже этим вот отдал, то он с нами и не будет никогда. И как отличить, где свой, где чужой? Наверное, надо просто учиться этому. И верить. В Бога, что ли?» Мрачно уточнил я. «В Бога, в себя, в своих». «Ладно», — сказал я. «Как папа говорил, с женщинами спорить все равно, что на перегонки с ними на каблуках бегать. Победить даже стыднее. Если зло притворяется добром, оно остается злом, как ни старается. Если добро притворяется злом, оно становится злом, хотя бы внешне. Грязь смывается, но кожа помнит, что такое грязь и каково быть грязной. И эту память не смыть. Я вот после сегодняшнего не смою. Это может и пригодиться. Говорят, что врага надо знать в лицо. А я еще и из лица, с обратной стороны, знаю. И не забуду, как бы ни хотелось. Эх! А вот еще сказка. Жил-был один пацан. Он думал, что умнее всех. А умнее всех быть невозможно. Кто-то обязательно умнее, или хитрей, или сильней. Особенно, когда пацан, который считает себя умным, путает гадкое с опасным и приятное с нужным. Этот пацан решил, что живые девчонки фуфло, и полюбил неживую, которую сам вызвал вместо пиковой дамы. Вернее, решил, что полюбил. Основательно так решил, в кучу действий, столбиком. И сам в столбик превратился. Чуть себя не сгубил, и других живых. Луиза так и не сказала, кто научил ее и директрису старым чарам с водой и чтением молитвы задом наперед и в повернутые руки. Деваны объяснила, что это древний трюк. Такой старый, что и я вспомнил. Не я, вернее, а тот чувак из монитора, который просыпался во мне в суровый миг. Зато ерунду вроде той, что творилось вчера у нас в квартире, чувак не помнил. и Деваны не помнила. Когда я очень вкратце пересказал про тени в коридоре и двойников в компе, она пожала плечами и сообщила, что это же компьютер, там чего только не бывает. Мы с Дилькой переглянулись и серьезно закивали. Тогда Деваны сердито сказала: «Да никто вам не скажет, раз не знает никто. И какая разница в конце-то концов? Если людей не было, то можно сильно не бояться. Себя разве что, ты ведь тоже человек». «Ну, здрасте», — сказал я и умолк. Синюю девицу я и впрямь сам вызвал, себе на голову и на остальное. И примерно понимал, откуда. Рыжая в синем спортивном костюме была зверски похожа на чокнутую девчонку со свинофермы, которой на самом деле не было. Вот и этой тоже не было. А ночные страхи и бурления впрямь никто толково не разъяснит. Видимо, городские домовые впали в истерику, устав от соседства лесной нечисти. Вот и все. Какие уж тут подробности. Я зверски хотел расспросить Део Ани про синюю. Совсем она не настоящая была? Или все-таки это такой сон, который заявь зацеплен? Причем прекрасно понимал, что сон глупый и стыдный, но нормальный для пацана моих лет. Но пацан моих лет обычно умывается и забывает его. А я наоборот, не забыл и вляпался. Поверил, что уязвим, и уязвился. Дебил. А теперь хотел еще доказательств, что хоть что-то случилось по правде и воплоти. Невскрытость, защищающая от убыра, штука полезная, но все равно обидно было снова в сопляки откатываться. Я привык уже взрослым себя считать, как это, в физическом смысле. Ну да не уйдет это от меня, наверное. Не стал я никого спрашивать. Дильки застеснялся, рано ей про такое слушать. Да и странно подобные вещи обсуждать, тем более с Деваны. Хотя она смотрела на меня, как будто что-то понимала. Нифига не понимала, конечно. И тут я засомневался. Я к советам Деваны, честно говоря, привык иронически относиться. Что они, что Деваны хорошие, очень, но довольно устаревшие. Что могут подсказать про жизнь, почти целиком проходящую онлайн, люди, для которых телефон – звонилка, которая вместо смс-ок отправляет хитрые шифровки, а компьютеры откровенно боятся. С другой стороны, отца моего они как-то вырастили же, не худшего человека, между прочим. А я ничего подобного пока не сделал, и сделаю ли, фиг знает. Так что, может, Деваны и что ценное посоветовать умеет, когда телек не смотрит и по телефону не трындит. И потом, она же примчалась всех спасать, несмотря на сердечные болезни, лишний вес и боязнь любых поездок. Я в который раз вспомнил оставленный в квартире нож, которому неуютно ведь было среди ламината, флизелиновых обоев, жидкокристаллических экранов и негаснущих индикаторов. Вспомнил как-то связанную с ножом лесную бабушку-ласточку, которая, наверное, телефон с компьютером приняла бы за неудобную мебель, а от обычного трамвая сбежала бы с кенийской прытью. При этом она все знала и кое-что могла посоветовать. И не вспомнил, а вытащил откуда-то из взятой на прокат памяти, что специально учить профессии, да и правилам жизни, с древних времен надо было только мальчиков. Женщинам, чтобы знать, не нужен нож. Им вообще со стороны ничего рассказывать не надо. Они и так все знают. Просто помнят не всегда. У них в организме полный курс истории человечества и планеты Земля записан. Еще до рождения. И до смерти. Я задумался, зачем тут два раза до. Тряхнул головой и неожиданно спросил: «Дильк, а ты где молиться-то научилась?» Деваны удивленно посмотрела на Дильку. Дилька зыркнула на меня с неудовольствием, двинула плечом и сказала: «Бабушка». Деваны засияла и стала сюсюкать, что вот ведь, помнит ведь, а такая малявочка была ведь. Я не стал разубеждать. Может, у Дильки и впрямь молитвы с младенчества в памяти сидели, а бабушка-ласточка лишь подтянула эту полочку поближе, чтобы не тянуться, когда время придет. Дилька успела, а я ей спасибо не сказал. И не скажу пока. Я ей лучше сказку придумаю. Она же любит сказки. Жил-был пацан, который решил убить всех врагов. Он убил всех врагов, убил недругов, успевших стать врагами, убил каких-то левых чуваков, которым не понравилось, что он всех убивает направо и налево, убил всех остальных, которых тоже нельзя было назвать друзьями, и остался один. И понял, что человек, оставивший его одного-одинешенького, другом считаться не может. И тогось. Не, плохая сказка. Лучше такую расскажу. Жил-был пацан, который никого не хотел убивать, а просто хотел спасти семью. Он ее спас и надежно укрыл. А те, от кого надо спасать, остались снаружи. Семья пацана была в безопасности, а семьи остальных пацанов и девчонок нет. Они не спаслись. То ли не смогли, то ли не успели, то ли наш пацан такой уникальный был. Его семья так и не вышла наружу. Никто не знает, что с ней случилось. Да и знать об этом некому. Нет, так себе сказка. Давай лучше такую. Жил-был пацан, который не хотел никого убивать и не хотел никого спасать. Он просто хотел жить как обычно, нормальной такой жизнью. А ему драться пришлось, себя и других калечить, ужас. И все одному да одному. Он как-то подзадолбался, честно говоря. Я свое уже отвоевал, думал он, пусть другие теперь. А никто его не жалел. Враги жалели притворно, чтобы расслабить и убить. А свои отвечали, сочувственно так. Не отвоевал, иди давай, пацан. И пацан понял, наконец, главное. Один он долго не продержится, никак. Надо искать соратников, пусть это тяжело, стрёмно и неудобно. И второе главное он понял. Если соратники найдутся, забот у него прибавится. Потому что придется махаться не только за себя и за маму с папой и сестру с бабушкой, а за всех. Не оглядываясь и не ожидая помощи. Иначе сам помрешь, и все остальные с тобой. Вот эта несправедливая рубка без оглядки и называется жизнью. Остальные определения, чтобы детей и проигравших успокоить. Сказка получилась без конца. Ну и ладно. Так даже интересней. Вот эту сказку и расскажу. Вечером. Если получится. Убыр, он по идее как вирус. Причем вирус не местный, не городской, а прилетевший из чужой среды. На новом месте он может раскрутиться и выкосить целый континент. А может наоборот, выродиться во что-то типа гриппа. В соплях походишь полторы недели и нормуль. Правда, каждые 15 лет вдруг вспышка, и народ толпами умирает. Ну, судьба значит. Неа, не судьба. Убыр. Если есть возможность его выжечь, я его выжгу. А нет такой возможности, буду следить и жечь. Раз за разом и год за годом. «Мих», — сказал я, — «как вы, все готово?» Миха подошел и начал длинно объяснять, что в принципе все, хотя Фагим с Сырычем сомневается, что народу хватит и так далее. «Да ладно», — сказал я, — «ты не прикидывал, сколько их там?» «Кого?» Умел Миха тормозить все-таки, по-настоящему талантливо. Я выразительно посмотрел на него. Миха обозлился, покосился на Деваны и сказал. «Ну, 12 или 13. Кирилл, Ренат, еще вроде Артем, и девок, ну, девчонок штук 10. И с учителями непонятно нифига». Многого я про своих одноклассников не знал, оказывается. Если их, как меня, на самовнушение не взяли. В любом случае, Кир там. Это паршиво и опасно. Кир упертый, независимо от обстоятельств. Да и с учителями впрямь не ясно было, где они и какие. «Мих», — сказал я, — «а помнишь, ты у меня телефон секции брал? Ну там брат у тебя записаться хотел, что ли? У тебя номер сохранился?» Миха пожал плечами, вынул телефон и погрузился в записную книжку. Я сидел и удивлялся себе. Но быстро придумал, что обиду нельзя оставлять за спиной. Если она не превратится во врага сразу, потом все равно вернется и обидит тебя еще сильнее. Да у меня и выбора нет. Он же сказал, возвращайся, когда в себя придешь. Я пришел. Ну а не найдет Миха номер, тем лучше. Я честно попытался, она нет. Во, сказал Миха и притянул мне телефон. Я посмотрел на него с укором, взял теплую трубку, подумал еще раз, покосился на Деваны с Дилькой, ухромал в сторонку и нажал кнопку вызова.